Молодежь, когда мы собирались сюда, на это место, я думаю, что в основном все знали тему нашего молодежного общения. Первое и второе пришествие Иисуса Христа. Знаете, когда я размышлял об этом, я невольно вернулся 2000 лет назад. Стоят ученики, и в их взгляде и восторг, и немножко растерянность. Они смотрят на небо. Перед их глазами возносится их дорогой Спаситель Иисус Христос. И они так долго, наверное, смотрели и пристально, что даже пришлось ангелам на землю спуститься и сказать: «Мужи, а что вы смотрите на небо? Сей Иисус, который вознесся, Он обратно придет». Эти ученики, они реально вот так ощущали: Иисус был, и Его нет. Иисуса нет, и Он придет. И они точно знали, для чего Он приходил первый раз на эту землю, и для чего Он еще раз явится. Молодежь дорогая, а мы точно знаем, а мы вот сердцем своим, всем естеством понимаем, для чего Он приходил и для чего еще раз явится. Нет ничего многозначительнее, нет ничего более реальнее во всей мировой истории, чем приход Иисуса на землю. И я бы добавил и второй приход Иисуса Христа на землю. Это сказал один мудрый человек. Друзья, а на сегодняшний день, а для нашего общения я хотел, чтобы мы еще раз могли в это вникнуть, потому что это настолько серьезная мысль, что все апостолы и почти все послания об этом говорят, о первом и втором пришествии Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы наше это общение двухдневное еще возбудило чистый смысл, и мы могли ясно понимать цель первого прихода и цель второго прихода. Какое мое отношение к этому? Понял ли я, что мне это говорит? Насколько я это в жизни своей ощущаю? Пусть Господь нас в этом благословит. Сейчас мы послушаем участие хора и будем слушать наши темы. У нас будет перерыв около полвторого. Где-то до 7 часов наше общение протянется. В этот день, друзья, пройдет. Ну, а завтрашний день, как в нашем добром обыкновении, молодежь, где-то до 4 часов второй день будет нашего общения. Пусть Господь нас благословит в этом общении. Подавайте записки с вашим участием. Как бы хотелось, чтобы у нас были молитвы, когда будут призывать к молитве. Чтобы, когда мы слышим слово «Аминь», в конце стихотворения мы тоже могли откликаться и говорить «Аминь». Хотелось, чтобы у нас было благоговение. Не так часто вспыхивали вспышки фотоаппаратов. Чтобы сотовые не звенели, не звучали. И чтобы там за дверями был порядок. И чтобы ничего не могло огорчить нашего Спасителя. Потому что, друзья, Дух Святой будет действовать. Сила Божья, она будет снисходить на нас. Его присутствие, вот мы что ждем. Друзья, это великое дело. Пусть Господь свободно действует в нашем общении. Пожалуйста, участие хора. И будем слушать слово к молитве Димы Таскаева.